Глава 17. Артём. «Проверка пожарной безопасности», – заявил худосочный мужичок в униформе. «И прочей безопасности заодно», – добавил толстомордый полицейский, вытирая платком пот с лоснящейся физиономии, а затем из пальцев колбасок. «Пора познакомиться». «Как вы вовремя!» – с омерзением пробормотал я. «Так такие ждали нас?» – спросил полицейский, похабно улыбнувшись. «Конечно!» – подскочил из-за их спин Никита с пухлым портфелем в руках, как черт к свободной кассе. «Очень ждали, непременно! Видите ли, мы тут новенькие и ни одной проверки. Просто кошмар-караул. Вы первые. Добро пожаловать!» Никита расцвел оки яблони перед пчелами и протиснулся во двор. «Артем Сергеевич, позвольте?» Я посторонился, памятуя одновременно и бога, и черта, потому что сейчас Никита был как раз посланником обеих служб, смотря с какой стороны посмотреть. Никита решал вопросы. Невысокий, тощий, рыжий, умный, с видом пронырливой белки, он легко сбросил рюкзак на газон и обернулся к опешившим от такой радости проверяющим. «Знаете ли, как говорил знаменитый писатель Марк Твен, любой святой творит чудеса, но никто из них не справился бы с гостиницей. Ну, а так как мы не святые, то понемножку справляемся. А вам-то рады-рады. Заходите, осматривайтесь. Все вопросы ко мне. Я управляющий. Что первым проверять будем?» «Вытяжки», — моргнул худой. «И вентиляцию». «Идеальный тайминг», — подумал я и мысленно перекрестился. Перед глазами встал дуршлаг, наполненный вовсе не макаронами. Проверяющие с неприятно удивленными лицами и оттопыренными карманами, словно набитыми кукишами от других владельцев гостиниц, коих тут было не счесть, вплыли в калитку по очереди. И вдруг в проеме образовались еще трое дюжих молодцев, в которых я узнал ребят из моего отдела безопасности. «Идеальный тайминг», — снова подумал я, выдыхая с облегчением, потому что теперь можно было вернуться к Элле. Наверняка сидит там, как испуганный воробушек, и думает обо мне неизвестно что. «У нас уважаемые гости», — сказал я всем присутствующим, «особенно в VIP-секторе на втором этаже. Так что будьте любезны, постарайтесь их не тревожить». «В рамках проверки придется», — грубо буркнул худой. «Тогда поделикатнее», — сухо добавил я. «Нам с вами, господа, не один год вместе работать. В общих интересах, чтобы это проходило в дружественной обстановке». «Плодотворно, так сказать, и взаимовыгодно», — вставил свои 5 копеек Никита. «С любовью и пониманием». Проверяющие не успели обидеться, Никита одарил меня вскользь взглядом с легкой укоризной и тут же продолжил цвести с еще большей интенсивностью, извлекая из портфеля техпаспорт здания и, случайно, коньяк. Я развернулся и пошел к лестнице, сетуя, на кой черт я купил эту богадельню. И об этом стоило разъясниться с мастером, а также с Элей. Хоть я, в принципе, никому ничего не должен, но почему-то захотелось. Вот только на месте Элли не было. Дверь в ее комнату была приоткрыта. Я постучал немного, позвал по имени. Элли не откликнулась. Тогда я вошел и удивился спартанской простоте и размерам каморки, в которой можно было лишь встать с кровати, споткнуться о чемодан и срочно выйти. На тумбочке лежал блокнот, заложенный высушенным розовым цветком мимозы. Я не удержался и раскрыл. На самой первой странице рисованный я, как икар, с крыльями и голым торсом, прыгал со скалы вверх. Изображено было очень талантливо, профессионально, с фотографической точностью. Вот только зачем она пририсовала мне оленьи рога? Не найдя Элю, я спрятал дуршлаг с прослушкой под влажное махровое полотенце и направился к мастеру. Конечно, с VIP-зоны упыри и начали. Мастер с беспристрастной улыбкой наблюдал за тем, как толстый и тонкий полезли в вентиляцию санузла. Чувствуя неловкость школьника, заходящего в кабинет директора, я осторожно шагнул в его секцию. «Популярное нынче место», — тихо заметил мастер, указав подбородком на вход в туалет, откуда торчал обтянутый штанами до треска зад полицейского. Я кивнул, с трудом сдержав смешок. «Воистину». Мастер посмотрел на меня, я кашлянул и сказал: «Простите». «За что?» Пристальный взгляд, и я снова будто маленький, будто перед отцом, будто провинился. Вот черт! «Если кто-то заплатил за номер, чтобы быть на ретрите, почему я не могу заплатить за гостиницу целиком?» «Зачем?» «Чтобы никто не лез в мои дела». Мастер перевел взгляд на спину полицейского и суетящегося Никиту рядом. «И как?» «Мимо», — признал я. Между нами воцарилась пауза. Просто отлично, чтобы прочувствовать всю степень собственного идиотизма. Проверяющие вместе с Никитой вскоре отправились дальше, не скрывая разочарованность в лицах. И мы остались с мастером вдвоем. «Непривязанность», — произнес он. «Ретрит — это как бы место, где ты на время становишься монахом, чтобы никто не просил денег, штаны постирать, новую шубу или нос вытереть. Если для этого ты покупаешь монастырь, ты мгновенно наваливаешь на себя канализацию, обеспечение монахов и прочие радости». «М-да», — закусил губу я, — «будто своих мало было». «Видимо, мало», — пожал плечами мастер. «И что теперь?» «Управляй», — усмехнулся мастер. «И практикуй, если получится. Тем более одна курносая тут отчаянно за тебя просила». «Эля?» — опешил я. «Угу. Говорила не вгонять тебя. Мол, тебе надо». Он глянул на меня испытующе. «А оно тебе надо?» Радостью пришибло по макушке вместе с электричеством и мурашками по коже. «Эля просила за меня. Но она же меня ненавидит. Даже рисует с рогами оленя. Почему?» «Потому что я и есть олень». Захотелось срочно ее увидеть. И я понял, что это на самом деле то, чего я постоянно хочу. Видеть ее, чувствовать запах, целовать. «Надо». «Ясно. Теперь иди». «А...» — начал было я и запнулся, потому что забыл, что конкретно хотел спросить у мастера. Просто из головы вылетело. «Иди», — повторил мастер. «И без пуговицы не возвращайся». «А? Она знает». Облака жили своей жизнью. Менялись замки на дверях, йоги собирались на практику, проверяющие пыхтели, засовывая носы в вентиляцию под заботливым присмотром Никиты. Ребята из охраны вскрыли комнату администратора, развернув там штаб, и начали осмотр периметра. Пчелы кружили над розами. А я бегал в поисках гаечки, вот только ее нигде не было. Я даже заглянул еще раз в ее комнатушку, и, обнаружив дамскую сумочку на спинке стула, немного успокоился. Даже если ушла гулять, то недалеко. Я по-прежнему был радостен, как дурак. Она за меня просила. Кто бы мог подумать? Она за меня. Она пошла к морю? В парк? Ничего, скоро вернется, тогда и поговорим. Очень хотелось с ней поговорить. И совсем не о дурацкой прослушке. Проверяющие ушли обиженные, как дети, которым не дали конфет. Хотя дали. В облаках воцарился мир и покой. И тишина во время медитации. Но только не в моих мыслях. Они гудели про Элю, про все, что происходило здесь, перебирали имена всех присутствующих и прикидывали, кто бы мог подложить мне такую свинью. Или не мне, хотя вряд ли. Элю я уже исключил из списка подозреваемых. Не хочу и точка. «Практикуй, если получится», — сказал мастер. Ни хрена не получилось. Посреди практики я приоткрыл один глаз, в Все сидели на ковриках и подушках, скрестив ноги, по периметру отвернувшись лицом к стенам. Мастер во главе, излучая даже с закрытыми глазами волны спокойствия. А меня накрывало беспокойством. Больше терпеть, удерживая себя в неподвижности, было невозможно. Я неслышно поднялся и, как вор, скользнул к лестнице. Мы не договорили с Элей. Куда же она исчезла? В очередной раз, наткнувшись на пустоту ее комнаты, я также, крадучись, вышел во двор. Задержался на мгновение, вычислив, что она выходила не из центральных ворот, где мы радушно встречали местных коррупционеров. Значит, из калитки в дальнем углу сада. Я обогнул розы и вышел на тропинку. Дорожки от калитки разбегались в разные стороны. Одна вела наверх к заповеднику, вторая вниз к морю, а третья прямо к стройке. Перепутье, как в сказке. Направо пойдешь, налево. Я осмотрелся внимательно и задумался. Протоптанная в сухой земле лестница наверх к прогулкам не располагала. Значит, Эли ее и выбрала. Она же все делает из вредности. И я пошел к заповеднику. Эля. «В заповеднике меня никто искать не будет», — подумала я. Сопротивляясь собственному голеностопу, который разнылся и никуда идти не хотел, и страху мчащихся машин, я перешла через Севастопольское шоссе, подошла к будке с охраной. «Куда?» — спросил скучный дядечка с пегими волосами. «Погулять». «Откуда?» «Из гостиницы. У меня ретрит», — выпалила я. «Это суставы больные?» «Она вид такая молодая», — проникся сочувствием охранник, но все-таки заставил показать карманы шорт, которых не было ни спичек, ни зажигалок. Миновав кордон, я углубилась в лес. Какая-то часть меня зудела на ухо, что это глупо, что подозревать будут еще больше, но маленькая испуганная девочка внутри паниковала громче всех прочих частей. «Не хочу, не хочу, не хочу!» «Как он мог? Как он мог? Как он мог?» Я поднялась до источника, напилась ледяной воды, бьющей из камня. Села на пень, зарывшись носками теннисок в желтую опавшую хвою, которая ковром покрывала пятачок под соснами, и замерла. Я ненавижу три вещи. Когда я должна оправдываться, когда чувствую себя глупой и загнанной в угол. Я ненавижу ненавидеть. От этого устаешь больше, чем от подъема в гору бегом. Получается уже 4, но я не могу это контролировать. Гнев вскипает быстрее, чем я решу разозлиться. В голове летят снарядами с кипящим маслом обвинения и самые гадкие мысли. Артем назвал меня доброй? Ха! Слышал бы он все, о чем я думаю. Когда случается несправедливость, меня переворачивает от страха и хочется драться или хотя бы топнуть ногой. Только не помогает. Ты пытаешься что-то объяснить себе, успокоиться, но это так же действенно, как предложить думать о хорошем учительнице, которая при входе в класс перевернулась за шиворот в ведро с вонючей водой. Несправедливость, униженность, ярость — все смешивается и готово взорваться с криком. Хорошо, если удастся выдохнуть. Я вдохнула. До жжения в груди. Всем кажется, что если выдан паспорт, диплом и начинаешь пользоваться увлажняющим кремом, то ты уже взрослая. А я, похоже, и в 40 лет не буду знать, что делать, когда подобным образом сыплются обвинения, а красивый мужчина, который только что тебя поцеловал, вызывает полицию. Ненавижу. Теперь имею еще больше прав на это. Я прекратила себя сдерживать и начала пинать шишки, коих тут было немерено. Иногда становилось стыдно перед вековыми соснами с величественным недоумением, глядящими сверху. Наконец, я устала совсем, подперла ладонью подбородок, уткнувшись локтем в колено, и поняла, что я в тупике. Абсолютном. Возвращаться, что-то говорить, краснеть и злиться больше не хочу. Без документов, взятая полицией на карандаш, далеко уехать я не смогу. У меня уже нет денег на адвокатов. Родителям и так досталось. Они вбухали все, что было в мое выздоровление, и теперь радуются картошке на даче. Больше напрягать их не стану. Хоть бы тут были волки и медведи. Не убегал бы, честное слово. Пусть сожрут. Нельзя было перетереть в забегаловке на набережной. Жарынь такая. Раздался знакомый бандитский голос. К хренам лишние уши. На природе сподручнее. Бизон и Игнат зашевелились волосы на моей макушке. Бандиты были близко. На таких хищников я не рассчитывала. Я подскочила и бросилась к обломкам скал, по хаотично разбросанным в хвое шишкам. У самого валуна моя нога соскользнула с очередной шишки и попала в ямку с торчащим камнем. Боль пронзила левую щиколотку. Чтобы не вскрикнуть, я стиснула зубы и зажмурилась. А когда открыла глаза, обнаружила стремительно распухающий голеностоп. От боли пульсировало в висках. Я оперлась ладонями на скалистую стену, стоя на одной ноге. Снова зажмурилась. Бандиты, судя по звукам, подошли к источнику. Что же это за напасть такая? Это же не перелом. Не может быть перелом. Господи, только не это. Пожалуйста. Боже, какая я дура. Прав был мой папа, говоря, что даже если халява сладкая, послевкусие у нее с горчинкой. Не стоило мне принимать приглашение Насти, и ее голова была бы целой, и моя. Хорошо лишь, что треск шишки под моей ступней за всплесками и громким хлюпаньем бандиты не услышали. Я закусила губу и замерла. Короче, оборачиваюсь и понимаю. Именно эту рожу смазливую я видел в Магадане, проговорил, отфыркиваясь Игнат. С Орлом, сука, буду. Всю схему нам попортил, помнишь? А теперь шлындает спокойно, шваль порхатая, тёлочек портит. Огребёт тады, сука, по самые помидоры огребёт. Мы б уже в золоте купались. И я о чём? Он теперь в бабках купается, а мы в жопе. На мгновение я забыла о боли. Они не об Артёме случайно? Вспомнилась встреча Игната с Артёмом. Оба раза для Игната неудачные. А он, кстати, копался возле горшков с цветами той ночью, когда Артём за меня заступился. Под ногами кубанских гангстеров захрустели шишки. Расшифровать поток последующего мата я не успела. Гаркнула ворона. Затрещала сорока, и голоса обоих растворились в лесу. «Артёму что-то угрожает?» — думала я. «Стоп, но что же общего может быть у Артёма с бандитами?» Противным голосом внутренний критик прогундел. «А откуда взялись его миллиарды, ты знаешь? Кто у нас в стране стал миллиардером честным способом?» Я сама себя возненавидела. «Ну зачем всё это в моей голове? Я же нормальный человек, местами». Щиколотка превратилась в синеватый шар. По-хорошему, Артёма всё равно надо было предупредить. Я попробовала сделать шаг и чуть не вскрикнула. Больно было до невозможности. И приличной палки не наблюдалось в нормальном расстоянии. Я бессильно опустилась на круглый камень. Что теперь, ползти на четвереньках, голыми коленями по иголкам? Стало еще обиднее, но теперь уже злиться стоило на себя. И вдруг мне на плечо опустилась рука. Охнув, я обернулась. Позади стоял Артем и улыбался. Нашел. Верное решение было логику отключить. Ты зачем так далеко убежала? Тсс, приложила палец к губам я, оглянувшись. Там бандиты. Кажется, тебе нужна помощь. Но Артём уже увидел мою ногу и присел на корточки рядом с посерьезневшим лицом. Полсекунды на оценку ситуации, и он сказал. «Так, насколько я вижу, помощь нужна тебе. Хватайся за шею». Я замешкалась. Он просто подхватил меня на руки и встал легко, как штангист на показательных выступлениях. Даже без рывка. Я оказалась прижатой к нему, руки коснулись его горячей шеи. Меня окружил его приятный запах. Будто родной. Как странно. «Ногу подвернула?» — спросил Артем, осторожно зашагав обратно к поселку. «Угу. Может, найдешь мне палку? Я сама пойду», — спросила я, вспомнив, что он коварен и расслабляться не стоит. «Не выдумывай. Сильно болит?» — спросил он. «Уже не так», — соврала я, а потом поняла, что не так уж и приукрасила. От его прикосновения боль стала меньше. «Разве так бывает?» Я добавила. «Вот-вот пройдет, и я пойду сама». Артем ничего не ответил, но посмотрел так, словно я сморозила неистовую глупость. «А почему ты сказал, что отключил логику?» Спросила я, чтобы как-то отвлечься от волшебства его запаха и кожи. «Потому что, если на просьбу никуда не уходить тебя понесло аж в заповедник, обычные настройки надо отрубать к чертям и пускать навигатор на самотек. Так я и сделал, сработало». Я хихикнула смущенно, а потом вспомнила про мужчин в форме. «А зачем ты вызвал полицию?» — насупилась я. «Кто их вызывал?» — возмутился Артем. «Сами пришли, с проверкой. Упыри местные. Коррупция — основа порядка. Вовремя мы с тобой прослушку из вентиляционных отверстий изъяли. Там же еще и пожарный был». «Пожарный?» — ахнула я. «Значит, ты не собирался сдавать меня в полицию?» «За кого ты меня принимаешь?» — покосился Артем, осторожно продолжая путь. И, глянув на мою ногу, добавил. «Тебе ни полиция, ни пожарный не помогут уже. Сейчас тебе нужен только лед и травматолог». «Но бандиты...» «С ними я сам разберусь. Или мои ребята. Плевать на бандитов». Он нес меня аккуратно, уверенный, самодостаточный, теплый. И вдруг я поняла, что больше всего за этот год мне хотелось, чтобы кто-то большой и сильный взял меня на ручки и понес куда-нибудь, например, к травматологу. И, несмотря на боль, я расслабилась. Сил моих больше не было его ненавидеть, хотя бы сейчас. Оттого я уткнулась носом ему в плечо и расплакалась.